Само собой индивидуальный защитный амулет. Он вытянул из-под ворота сорочки свой амулет. И обязательно средний индивидуальный защитный амулет на пояс. И этого вполне будет достаточно, при должной подготовке. Далее, произнес он и вытащил из баула пятнистые штаны, пятнистую плотную куртку с капюшоном, надеваемую через голову, и высокие ботинки на шнурках из шкуры искаженной твари. Обычная удобная и прочная полевая одежда и обувь, только с зачарованием. Да, зачарование может слететь после первого же выхода, но думаю, ни у кого не будет проблем заказать и взять с собой несколько комплектов и пар. Эти изготовил и зачаровал мастер Яффи, правда сопротивлялся и возмущался очень долго. Видите ли, не соответствуют они его эстетическому вкусу. Никакой брони не нужно, некоторые твари достигают весом до полутоны, так что любая броня не поможет, наоборот может только помешать. В первую очередь важны подвижность, скорость, удобство и малый вес одежды и экипировки. Следующая из баула на свет появилась короткая жилетка со множеством ремней, кармашков, подсумков и различных креплений. Далее, разгрузочный жилет, куда можно поместить все самые необходимые боеприпасы и предметы, чтобы были всегда под рукой. Он уже видел подобные жилетки у егерей, пусть и не типовые, и попроще, видимо сделанные индивидуально, каждым под себя, так что он не открывал и не показывал чего-то принципиально нового, или давно забытого. Что касается оружия, продолжил он разговор, понадобятся хорошие и надежные средние арбалеты на два выстрела. Если у кого-то есть индивидуального изготовления, под его руку, то еще лучше, но обязательно нужен будет запасной, и точно такой же, чтобы не сбивать руку. Болты. Подойдут обычные артефактные болты, используемые спецподразделениями, каждому, под его стихию. Нам не понадобятся какие-либо эксклюзивные, секретные или самые сверхмощные изделия, потому что если они вдруг понадобятся, то значит все уже настолько плохо, что и они не помогут, и останется только уповать на удачу, маскировку и скорость бега. Он замолчал ненадолго, глядя, как все делают пометки в блокнотах, никто не полагался на память, все записывали. Теперь, что касается индивидуального оружия ближнего боя, пожалуй, здесь единственное требование, оружие не должно быть очень габаритным и тяжелым, а так, лучше брать то, к чему каждый привык. И да, оружие должно быть артефактным, максимально мощным, из того, что можно подобрать. И он снова посмотрел на Фредерика, и тот снова кивнул, делая очередную пометку в блокноте. Далее, связь. Нужна будет надежная связь для всех, которую не забьют магические искажения и фон от заклинаний. Алекс, такая связь — это секретные армейские разработки, ее нет в открытом доступе, и там достаточно массивные и тяжелые ретрансляторы и передатчики. Вмешался в его монолог Томас Анбранти, как раз состоящий на службе в армии. Нет, Томас, такая связь нам не потребуется, да и не нужна по сути. Не надо ничего секретного, нужны обычные говорилки с динамиком, вставляемым в ухо, с дальностью до километра и завязанные в единую сеть. Парные говорилки я и сам могу сделать на коленке, правда хватает их всего на полдня. Не думаю, что серьезные артефакторы не делают чего-то подобного, тем более, что они не для разговоров нужны. Вся информация и все сигналы будут передаваться только щелчками по микрофону. Он опять заметил краем глаза, как одобрительно глянул на него наблюдающий. И, пожалуй, самое важное, господа, в обязательном порядке нужны защитные артефакты для маскировки, и самое главное — от ментального воздействия, самые мощные из доступных. Без этого, даже не стоит и пытаться соваться к искаженным тварям. И тут я снова рассчитываю на тебя, Фредерик. На что Фредерик снова молча и с серьезным видом кивнул, делая которую уже пометку в своем блокноте. И да, Фредерик, если это будет возможным, я хотел бы также получить и выкупить себе и артефакты, и возможно даже оружие. И под удивленными взглядами собравшихся пояснил, ну как, иметь возможность запустить лапу в императорскую сокровищницу, и не воспользоваться этим, это себя не уважать. И он широко и заразительно улыбнулся, и в этот момент он уже нисколько не походил на своего наставника. Глава 14. Айла, первое кольцо, неизвестный кабинет, разговор двух джентльменов. Теперь по поводу этой дурной затеи и нашей головной боли. Как прошло первое занятие? А ты знаешь, все не так плохо, как я предполагал. По крайней мере, появился хоть какой-то просвет. И что заставляет тебя делать такие выводы? Ну, во-первых, у парня явно были очень хорошие наставники, к которые крепко вбили в него азы. Он явно знает, что делает, и главное, что надо делать. Во-вторых, по крайней мере, на данном этапе он четко гнет свою линию, и не собирается идти на поводу у нашей азартной и безалаберной молодежи. И в-третьих, он не пытается объять необъятное, и строит всю тактику и подготовку практически исходя из их текущего уровня подготовки и их возможностей, а не из какого-то теоретического и недостижимого уровня. Я тут записал кратко изложенные парнем основные пункты предстоящей подготовки, можешь сам глянуть. И он протянул собеседнику несколько листов с текстом. «Возможно, ты и прав», – проговорил собеседник после ознакомления. «Выглядит вполне реалистично. Если это грамотно реализовать, вся эта затея может пройти более-менее нормально. А нельзя этого парня привлечь, чтобы он и туда поехал вместе с ними, а не только организовал и провел подготовку. Я думаю, можно попробовать». Тем более он сам выразил заинтересованность в получении некоторых специфических артефактов, на этом можно и сыграть. «Хорошо, тогда и займись этим. Не стоит упускать ни единого шанса, и лучше лишний раз подстраховаться в этом деле». За всеми этими заботами он даже и не обращал внимания, как быстро и незаметно летит время. За переобучением целителей, собственной целительской практикой, ремонтом здания клиники, подбором персонала, тренировками и прочими ежедневными делами, он не сразу заметил, как наступила зима. А когда все же заметил, то сразу понял, что жителей столицы нагло обманули. Это была не настоящая зима, где сугробы выше человеческого роста, где морозы за 30 градусов, где метели, порой длящиеся по нескольку суток. Ничего подобного не было. Выпавший снег и отрицательная температура воздуха держались несколько дней, затем все это сменялось положительными температурами с дождями, и выпавший снег исчезал, как его и не было, потом все происходило по-новому. Но столичные жители были не согласны с ним, что зима не настоящая, они искренне радовались выпавшему снегу и небольшому холоду, и с удовольствием в эти дни посещали места отдыха, где были организованы катания на лыжах, на санках и на коньках, тем более, что в таких местах, вроде того же Биарицкого парка, специализирующиеся на этом маги поддерживали в приличном состоянии снеговое и ледовое покрытие, несмотря на потайки и дождь, так что зимние забавы и развлечения продолжались. А вот ему было не до развлечений, все его мысли были заняты предстоящим открытием клиники. Здание было практически готово, там шли последние приготовления. Получилось даже лучше, чем он ожидал. И хотя он сам давал задание и периодически посещал объект в процессе ремонта и отделки, но все же конечный результат превзошел его ожидания. Он понял, что сделал правильный выбор, повезло ему с архитектором. Снаружи здание не особо изменилось, просто привели в порядок окружающий участок. Поправили дорожки из брусчатки, подрезали разросшиеся деревья и кусты, да подновили местами окраску на окнах, дверях и кованой ограде, плюс появилась неброская небольшая медная табличка с надписью «Клиника 1», да рядом с входными дверями появился большой экран домофона, второй экран был расположен на стойке ресепшена. А вот внутри интерьер и планировка существенно изменились, хотя это и не бросалось явно в глаза. Алекс изначально хотел, чтобы внутри все было солидным, строгим и очень старым, и никакого новодела, всюду старинный мрамор, гранит, чугунное литье и дерево. Практически все материалы были только высшего качества, хотя и взяты были с разборов и распродаж, но благодаря таланту архитектора все было сделано очень гармонично, как будто все, и всегда тут и было, и старилось естественно вместе со зданием. Когда Алекс зашел в холл здания в последний раз, когда все уже было закончено, и даже мебель расставлена, он на мгновение почувствовал себя нищим голодранцем, по ошибке попавшим в очень дорогое заведение, настолько все было солидно и изысканно вокруг, и это было даже лучше, чем он планировал. Он хотел солидности и строгости, а получился несколько подавляющий дорогой интерьер, причем выглядело это и действовало не явно, не на показ. Люди, вернее клиенты, должны будут чувствовать здесь, что не просто так платят большие деньги, и в таком заведении им по умолчанию будут оказаны услуги только высшего качества, и цена уже не будет иметь значения. На ресепшене в холле дежурили по две девушки, слабенькие целительницы. Впрочем, их познаний было достаточно, чтобы понять, объяснить и правильно сориентировать клиента. Ему пришлось даже провести небольшой кастинг по отбору, требования к кандидатурам были достаточно простыми: молодость, миловидная внешность, и отсутствие серьезных целительских корректировок этой самой внешности, все должно быть максимально природным и естественным. Первый этаж был практически полностью отведен под релакс-клинику, как и советовала ему наставница, утверждая, что в крупных городах будет большой спрос на эти услуги среди женщин, которые ради своей внешности и привлекательности будут готовы потратить на это немалые средства. Он не совсем понимал это в силу возраста и пола, но уже практически не сомневался, что наставница, как и практически всегда, окажется права. Так что на первом этаже разместилось несколько кабинетов для оздоровительных, профилактических и общеукрепляющих процедур, вроде тех, что он проводил перед недавним лечением. А еще были несколько саун и хамамов, солевые пещеры, где пласты соли были добыты в природном магическом источнике, кедровые бочки купили с водой опять же из природного магического источника. И кроме того, небольшой салон красоты и небольшой фитобар, где заведовал профессиональный травник. Специалистов для оздоровительных процедур он набрал и обучил техникам оздоровления сам, из числа целителей с не самым высоким потенциалом, и не входящих в серьезные дома и рода. Он заключил с ними магические контракты на 3 года. За 3 года он полагал, либо все развалится, во что он не верил, либо клиника займет свое прочное место на рынке, либо его здесь уже не будет. А вот салон красоты и фитобар были привлеченными структурами. Здесь он не стал ничего выдумывать и лезть в непрофильную деятельность, а просто узнал у Патрика, кто есть кто на этом рынке. И уже после этого договорился на встречу с Альдой Романа, владелицей самых известных и дорогих в столице салонов красоты, и естественно представительницей одного из известных столичных родов. Он предложил ей сотрудничество, открыть небольшой салон в здании его клиники. Естественно, поначалу она сразу отказалась, но он предполагал подобный исход, и просто предложил ей продемонстрировать без всяких обязательств с ее стороны, один из своих комплексов, а уже после этого принимать окончательное решение. Ему повезло. Молодая женщина оказалась любопытной как кошка, и согласилась на подобную демонстрацию, которую и провели у нее в доме, и после того, как она вытребовала себе скидку в 30% на все процедуры, и несколько абонементов, вопрос с открытием салона успешно разрешился. Дама оказалась хваткою, и мгновенно почувствовала выгоду и перспективы, а с фитобаром решилось и того проще. Также через Патрика он получил сведения о небольшом роде травников и просто договорился с ними об открытии бара, а те естественно не стали отказываться от открытия новой точки в старом городе. На втором этаже расположились уже непосредственно целительские клиники, несколько кабинетов и помещений для целительских процедур и прочего, а еще разместился его секретариат. Он пока предварительно переговорил с Анджеем Гриневичем и Николасом Григориади и получил от них согласие. Так что после окончания курсов, они готовы были приступить к работе в уже их совместной клинике. По крайней мере, с технической и юридической точки зрения было все готово. Но открывать клинику он планировал пока с первого этажа, не дожидаясь остального, поскольку это были по сути независимые самостоятельные отделения. Тем более, что всем первым этажом, всей релакс-клиникой заведовала опытная, и даже матерая целительница, опять же с невысоким рангом, но собаку съевшая на организации процесса, административной работе и работе с привередливыми клиентами или клиентками. Ее посоветовал ему новый знакомый, знавший, казалось, всех в этой области, и пока он был доволен ее работой. Дама с первого дня все взяла в свои руки и держала весь персонал в ежовых рукавицах. Открытие клиники, как и планировалось, прошло без всякой помпы, шумихи, рекламы и приглашенных корреспондентов, ничего этого не было. Просто он за неделю до открытия снова встретился с Альдой Романа и попросил помочь ему с рассылкой приглашений на открытие. И он ее несколько удивил своим подходом. Нет, он не просил ее дать имена и адреса наиболее знатных и влиятельных клиенток. Все было гораздо проще, прямо как у него в селении. Хочешь, чтобы все практически мгновенно узнали о чем-то, сообщи это тетушке Марте или тетушке Агнессе. Он попросил у Альды для рассылки приглашения имена и адреса самых коммуникабельных и общительных ее клиенток, так сказать, на что Альда Романа вначале удивилась, потом усмехнулась, и по памяти написала ему 30 фамилий и адресов. Так что открытие клиники прошло в целом тихо и незаметно, посетительниц встречали бокалом игристого вина и сразу отправляли на процедуры, без всяких фуршетов, цветов и прочей мишуры. Но уже к концу следующего дня, не осталось ни одного свободного абонемента, потому как красота – это страшная сила. В общем, права была наставница. Айла, Третье кольцо, район Академии, ресторан Каса Амалия. Ратель, почему я узнаю об открытии твоей клиники и всех этих процедурах от других? Почему ты не прислал мне приглашение в первый же день? Глаза Мари разве что не метали молнии, причем и в прямом и переносном смысле. А он понял, что попал, потому что Мари была реально зла на него, и там, где он явно не ожидал. Чего-то он снова не понимал и не учел, потому его мозг заработал с удвоенной силой, пытаясь быстро придумать удобоваримую отмазку. Ну не говорит же прямо, что его наставница, целевой аудиторией этих процедур определяла женщин явно постарше. Скажи он такое прямо, и одними словами бы не обошлось, может и пришлось бы ресторан ремонтировать. Мари, заговорил он наконец проникновенным голосом, эти процедуры, они в первую очередь показаны, и порой даже необходимы женщинам постарше, это я как целитель заявляю. Я просто боялся тебя обидеть, потому и не стал их предлагать тебе, ты и так всегда прекрасно выглядишь. Мари с подозрением посмотрела на него, но он принял самый честный и искренний вид, так что ее взгляд чуть смягчился. Ратель, ты может и неплохой целитель, но ты ничего не понимаешь в красоте и уходе женщин и девушек за собой, проговорила Мари уже более спокойным голосом. Я подумаю, простить ли тебя, но ты должен мне 5 абонементов в свою клинику, и это не обсуждается. Он понял, что гроза миновала, и внутренне расслабился, а ведь говорила ему как-то наставница, что нельзя становиться на пути у женщины, желающей быть, и главное ощущать себя красивой. И еще Ратель, на маникюренный пальчик Мари был направлен на него, словно ствол пистолета, а глаза снова были наполнены подозрением. Надеюсь, ты не переспал с этой стервой Романа. Этого я тебе точно никогда не прощу. Алекс мог бы поспорить по поводу стервозности, но благоразумно не стал этого делать. Он же не враг себе. Он как целитель знал, что нервные клетки не восстанавливаются. Сегодня он вернулся пораньше домой, и для этого у него была веская причина. Как раз сегодня ему должны были доставить последний отремонтированный артефакт сокрытия. И если раньше остальные изделия доставлял от артефактора посыльный в сопровождении охраны, то сегодня отремонтированное изделие почему-то привез лично знакомый ему артефактор, и это наводило на некоторые раздумья. Алекс естественно удивился, и даже внутренне стал готовиться к тому, что либо с артефактом что-то не в порядке, или же мастер хочет пересмотреть условия оплаты ремонта. Но беспокоился он по этому поводу напрасно, и с ремонтом оказалось все в порядке, что его очень и очень порадовало. Да и с оплатой вопрос не поднялся, хотя ранее они обсуждали вариант, что в случае непредвиденных обстоятельств, стоимость могла и увеличиться, так как со старыми изделиями никогда нельзя было быть уверенными до конца, и мастер загодя предупреждал его об этом. Но оказалось, что все в порядке с их делами, видимо причина приезда была в другом, и как раз сейчас помощники мастера бережно упаковывали портал камина в заранее приготовленный деревянный ящик. Алекс вместе с мастером-артефактором удобно устроились в креслах и попивали свежесваренный кофе. «Поздравляю вас, Алекс, с удачным открытием. Ваша клиника наделала немало шума в столичном обществе, особенно среди его женской части, только и разговоров об этом». Начал свой разговор артефактор. «Пока что открылось только одно отделение из 3 запланированных. Но все равно, спасибо за поздравление. Чуть позже, когда к работе в клинике присоединятся мои компаньоны Анджей Гриневич и Николас Григориади, мы откроем и другие направления». Нарочито непринужденно и даже несколько небрежно ответил ему Алекс, и заметил, как сразу отреагировал мастер, услышав фамилии компаньонов. Он уже стал немного уставать от поздравлений своих коллег, где разве что яд не сочился из телефонной трубки, так все переживали, что перспективный молодой целитель выбрал почему-то не совсем уж лечебное направление, и зря распыляет свои ресурсы, что правда совсем не мешало им попросить у него абонемент. Да, не знал об этом. Ну, тогда и с другими направлениями, мне кажется, у вас должно быть все в порядке, проговорил артефактор, и наконец перешел к сути, немного помявшись. У меня будет к вам просьба, Алекс. Можно ли получить несколько абонементов в вашу клинику для женщин нашего рода? Сколько вам нужно, Лэрд? Спокойным голосом проговорил Алекс, внутренне радуясь, как все удачно повернулось. Он-то ждал какого-то подвоха, кроме того он как раз искал новый весомый повод, чтобы обратиться с заказом к артефакторам. А еще он порадовался продуманности, предусмотрительности и расчетливости заведующей клиникой, предложивший выделить отдельные дни посещения для самых высокородных клиенток, а еще и предложивший ему придержать аж половину абонементов, так как это была далеко уже не первая просьба. «Четыре абонемента, лэрд», — произнес мастер, а он сделал вид, что задумался. «Хорошо, завтра вам их доставят на дом, и это будут специальные абонементы, на отдельные дни, не для широкого круга гостей. Благодарю вас, Алекс, вы меня очень выручили», — проговорил с некоторым облегчением мастер, видимо, ему уже крепко выили дома весь мозг, и никакая высокородность и важность не помогли. «Кстати, как раз по поводу клиники и безопасности клиентов, я, конечно, ничего такого не ожидаю, и у нас, естественно, есть хорошая охрана, да и клиентки в большинстве своем пребывают в сопровождении охраны», — проговорил снова внешне непринужденно Алекс. Но неожиданно оказалось, что здание клиники оборудовано полностью исправной системой накопителей и энерговодов, а вот защитные системы полностью демонтированы. «Это, конечно, лишние траты для меня, но есть ли возможность, лэрд, для дополнения мер безопасности заказать у вас несколько защитных модулей? Ничего эксклюзивного не требуется, все-таки это практически центр города», — теперь уже ненадолго задумался мастер-артефактор. «Я думаю, это можно устроить, и возможно даже мы сможем подобрать что-то из готовых изделий. Давайте, завтра подъедет наш специалист и посмотрит состояние системы, и после мы уже точно определимся, что нужно». «Хорошо, спасибо, давайте так и поступим». Права была тетушка Леви Шапира, никогда не стоит недооценивать влияние женщин. На эти выходные, вернее даже в ночь с пятницы по ночь воскресенья, он запланировал совершить короткое путешествие в небольшой город, расположенный в нескольких часах пути по воде. Естественно, чтобы посмотреть на прекрасно сохранившийся исторический центр города, как пишут об этом путеводители, кроме того посетить прекрасные рестораны и замечательную картинную галерею, опять же согласно описанию. Ну и заодно, этот город привлек его в первую очередь аж тремя объектами древних, расположенных ранее поблизости друг от друга. К его сожалению, текущее состояние этих объектов по какой-то причине в путеводителях было не указано. Так что в пятницу поздно вечером он погрузился на корабль, чтобы уже утром в субботу быть на месте и приступить к осмотру достопримечательностей города. Казалось бы, всего несколько часов пути от столицы, но как разительно все отличалось. Он практически попал в глухую провинцию, со всеми из этого вытекающими. Жизнь здесь текла медленно и неторопливо, никто никуда не спешил, в том числе и пролетка, везущая его в гостиницу, несмотря на достаточно прохладную погоду. Возница, не обращая внимания, слушают его или нет, неторопливо рассказывал о городе, о жизни тут, о каких-то людях и проблемах. В гостинице его тоже долго заселяли, пока искали ключи от самого лучшего номера, потом рылись в бумагах в поисках его стоимости. По их словам, в этот номер давненько никто не заселялся. Сам номер, хотя и считался здесь самым лучшим, не очень-то отличался от самых обычных номеров в столице, да и ремонт в нем делали уже несколько лет назад. Но его это все не смущало, как и не очень приятная местная зимняя погода. Он сюда не за этим приехал, так что его вполне устраивали местные развлечения и сервис, тем более он еще не успел забыть, как путешествовал по империи, так что на фоне большинства увиденного, здесь было вполне себе ничего и даже прилично. Архитектура. После столицы все показалось ему каким-то маленьким, не столь грандиозным и слегка неухоженным. Но в целом ему понравился старый центр, даже в такую погоду достаточно уютный, аккуратный и приятный в своей провинциальной неспешности и архаичности. Искусство. Он по-прежнему ничего не понимал и не разбирался в живописи. А от своего пристрастия к картинам он благополучно избавился, когда распродал на благотворительном аукционе свою коллекцию. Так что он неспешно прогулялся по местной галерее, купил пару сувенирных открыток и на этом закончил свое просвещение и самообразование. Город был достаточно небольшой, так что он без всяких подсказок после посещения галереи пошел искать место расположения объектов древних. И достаточно скоро он его точно определил. Первое, что он заметил, это была характерная стена древних, то есть уже можно было предположить, что внизу могут быть какие-то коммуникации. Внутренне сосредоточившись, он внешне также неспешно продолжил движение, активируя определитель. Сердце ёкнуло и замерло в напряжении, когда он увидел простыню текста с кучей описаний и обозначений. Выполняется анализ 120, 119, 118. Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Типовой блок модуль малый внутрипланетный портальный переход ТБМ-МВПП-41369В, серия 4325. Индивидуальный номер не установлен. Уровень исполнения защиты блок модуля средний плюс класс В, рассчитан на одно воздействие планетарными средствами поражения класса, средний Земля-Земля, воздух-Земля. При активации протокола АЛР плюс обеспечивает 1 минуту на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей, многопользовательский, допуск и смена пользователей осуществляются по запросу и подтверждению. Координаты доступных ПП, по запросу и подтверждению, согласно уровню допуска. Пропускная способность ПП, не более 4 пользователей за сеанс перемещения. Максимальный вес перемещаемого груза, 600 кг. Максимальные габариты, 1-2-1-2-2-5М. Питание, энергетические элементы с И5У, 16-5000Е, система зарядки, автоматическая подзарядка, заряд отсутствует. Внимание! Объект ТБМ-МВПП-41369В, серия 4325 имеет критические повреждения, аварийные протоколы не активируются. Внимание! Отсутствуют штатные энергетические элементы с И5У, 16-5000Е. Внимание! Объект ТБМ-МВПП-41369В, серия 4325 не подлежит ремонту и восстановлению. Объект подлежит утилизации, в соответствии со штатными протоколами. Он неторопливо и задумчиво возвращался в центр города, испытывая уже не в первый раз двойственные ощущения. С одной стороны, он в очередной раз нашел только руины одного из объектов, не подлежащие восстановлению, а от других объектов древних, расположенных когда-то рядом, даже следов не осталось, и это было печально. С другой стороны, он убедился, что в принципе находится на верном пути. Он нашел новый объект древних, причем связанный с внутрипланетными пространственными переходами, пусть и даже разрушенный, разграбленный и неисправный, но в целом это обнадеживало, давало шансы на возможные будущие находки. Так что он уже не зря потратил свое время на этот город. Кулинария. А вот ресторан, который порекомендовали в гостинице, ему понравился. Что в общем-то и неудивительно, он так и не проникся столичными изысками в гастрономии. А так, добротное старинное здание и весьма уютное помещение самого ресторана, достаточно простые, но очень вкусные и сытные блюда, и солидные порции, мало посетителей, чего еще желать путнику и туристу. Он как раз пил вино, освежая вкусовые рецепторы после горячего блюда, в ожидании десерта, когда в зал зашли 4 хорошо одетых молодых парней, хорошо одетых для этого города. Он хотя и не особо интересовался этим, но все же общаясь со знакомыми и мастером Яффи, успел нахвататься по верхушкам и кое-что понимал. Да, он надел в эту поездку свою самую нейтральную, неброскую и простую одежду, но все равно замечал, что выделяется среди местных и привлекает внимание. Естественно, он привлек внимание и этой четверки молодых людей. Хотя, по его здравому размышлению, если бы не одежда, то они нашли бы любой другой повод. Как только они зашли, он как-то сразу понял, что мимо они не пройдут. Хотя и не чувствовал от них прямой и явной агрессии, направленной именно на него. Просто очевидно, парни искали приключений. Видимо, скучно им тут, и он заодно на глаза попался. Да и его внешний вид вводил в заблуждение. Видимо, в ресторане их хорошо знали, судя по обреченно нейтральным лицам обслуживающего персонала, которые принимали их появление как неизбежное зло. 4 великовозрастных балбесов, весело переговариваясь, прошли в зал и сразу направились к его столику. «Это кто тут такой прибыл в наш город?» — начал светскую беседу один из них, такой чистенький, нарядный и гламурный. «Наверное, из самой столицы прибыл. Так что, господа, следует проявить почтение и уважение». Тут же подхватил второй. «Тем более у него с собой большой кинжал, так что следует быть осторожнее», — проговорил третий. Он хотя и не подозревал об этом, но оказался прав. «С ножом охотника точно надо быть осторожнее. В нашем городе мы не любим разных столичных умников и выскочек», — подключился четвертый, делая упор на слове «нашим». Алекс не стал ждать, когда они наговорят слишком уж много лишнего. Это не входило в его ближайшие планы. Возможно, они даже и не собирались слишком раскачивать тему, так покуражились бы немного и вызвали бы его на поединок. Но он не стал выяснять это. Негативные эмоции от осмотра объекта древних все же перевешивали позитивные, и он не хотел их держать в себе, это было вредно для здоровья, и он как целитель это мог подтвердить. Снова был ресторан, и снова ему хотелось по-простому набить кому-нибудь рожу, он уже дважды сдерживался до этого, а сейчас не стал. Наверное, это было неправильно, но изредка хотелось следовать своим желаниям. «Господа, ваши безусловно замечательные лица портят мне аппетит, а ваши тела закрывают прекрасный вид из окна, не могли бы вы отойти в сторону», произнес он предельно вежливо и корректно, и пока они переваривали услышанное, и их лица меняли выражение, он плавно выскользнул из-за стола, и только когда все закончилось, и незадачливая четверка прилегла отдохнуть на пол ресторана, он вспомнил, что как раз можно было бы провести полевые испытания нового усилителя, но вбитые рефлексы, они такие рефлексы. «Что там с моим десертом, уважаемые?» – произнес он, обращаясь к замершему в ступоре персоналу ресторана. Прошло не более десятка минут, он только успел доесть свой десерт и выпить чашечку кофе, как в зал ресторана вошел еще один человек. «Да, здесь в провинции не всегда и не все делают медленно, информация здесь расходится мгновенно. Видимо, кто-то из персонала уже передал информацию куда надо». Это был весьма серьезный и жесткий дядька, он быстро окинул зал внимательным взглядом и направился к его столу. «Лэрт», с вопросительной интонацией произнес дядька. «Ратель, Алекс Ратель из дома спящей совы, прибыл из столицы в ваш город. Я Алистеран Гриенхельд, начальник службы безопасности дома Водяной Лилии. Позвольте поинтересоваться, что здесь произошло». Алекс понял, что парни оказались не просто местными скучающими бездельниками и обычными молодыми лэрдами. По крайней мере, один из них оказался представителем местной элиты, возможно и наследник, раз уж начальник службы безопасности целого дома лично прибыл на разговор. И еще он понял, что несколько погорячился, не учел, что в провинции все намного проще, и значимые персоны вполне могут без излишнего пафоса, дорогой одежды и артефактов на показ, и прочих атрибутов, вроде сопровождения охраны, просто так болтаться по улицам и заведениям, их тут и так каждая собака знает. В общем, неудобно получилось, и теперь придется выкручиваться. Молодые люди были несколько не сдержаны, и пришлось их немного успокоить. Начал он разговор. «Это я понимаю, но почему нельзя было просто вызвать их на поединок, как это принято правилами, а не так? Правила, они не везде одинаковые. Я не всегда жил в столице, и там, откуда я прибыл, несколько иные правила», — проговорил он, спешно выдумывая удобоваримую версию. «Ваши подопечные были несколько не сдержаны в выражениях, и могли наговорить, да и частично наговорили по незнанию много лишнего, а у нас там весьма суровые правила, и я решил поступить так, как поступил, чтобы не усугублять ситуацию в общем-то на пустом месте. Я, кроме всего прочего, являюсь официальным и уполномоченным представителем своего дома в империи». Как объяснил ему Марк Гольдберг, один из выданных кланом ярлыков приравнивал его статус к статусу подобному посольскому, хотя и в собственной империи. «Позвольте полюбопытствовать, откуда вы прибыли?» — хмуро проговорил начальник службы безопасности. «Мой дом, вернее клан спящей совы, расположен в закатных горах», — проговорил Алекс и увидел по реакции, что его собеседник явно что-то знает и слышал о кланах закатных гор, и продолжил. «Я понимаю, что возможно поступил несколько некорректно и против местных правил, так что готов в случае необходимости провести поединки. Как долго вы намерены оставаться в нашем городе?» — спросил, по-прежнему хмурясь, его собеседник. «Сегодня вечером я убываю в столицу. Я думаю, нам не стоит придавать большое значение этому небольшому недоразумению», — проговорил после некоторого раздумья начальник службы безопасности. И Алекс был с ним полностью согласен, несколько расслабился он в последнее время, имея дело с бандитами. Так что он отправился в номер гостиницы и не выходил оттуда до самого отправления на корабль. Хватит с него развлечений, общения и приключений на сегодня. Глава 15. Все воскресенье он посвятил своим самым обыденным и не очень срочным и важным делам, и главное — неспешному отдыху. Посетил пару антикварных салонов в поисках очередных неучтенных раритетов, пока безуспешно, просто прогулялся по городу, пообедал в хорошем ресторане, а вечером были тренировки с приятелями, обычные посиделки с общими разговорами обо всем и прочее. Так, в общем-то, спокойно и незаметно пролетел выходной день. А в понедельник во время обеда, что стало уже какой-то традицией, к его столику подошел мужчина средних лет, с самой обычной среднестатистической внешностью, и в обычном добротном деловом костюме, таких людей можно увидеть десятками за день, и не обратить на них внимания. На мгновение от человека повеяло давящую силою, но тут же все исчезло. На этого посетителя он сразу же обратил внимание, как только он зашел, тем более, что он его ждал. Не конкретно его, но кого-то похожего. Он уже научился их определять, даже без подобной демонстрации, по цепкому взгляду, и как раз по отсутствию этих самых магических эманаций и давления ауры. Если уж у него был подобный амулет, то у этих людей и подавно. Об этой встрече с ним договорился дед Виктора, отставной генерал. Он позвонил вчера вечером и сообщил, что с ним хотят встретиться в неформальной и неофициальной обстановке, и Алекс, естественно, не стал отказываться. «Вы позволите присоединиться к вам, лэрд Ратель?» – произнес незнакомец. «Да, конечно, присаживайтесь», – ответил ему Алекс. «Закажете что-нибудь?» Незнакомец устроился на стуле напротив него и заказал себе чашку кофе у подошедшего официанта. «Лэрд Ратель, мы, конечно, не вправе вмешиваться в ваши личные и родовые дела. Тем более, что вы пока не нарушали законов империи. Но у нас будет к вам просьба», – заговорил незнакомец, когда ему подали кофе, при этом так и не представившись. Алекс обратил внимание, что тот выделил слово «пока», упоминая о нарушении законов. «Лэрд Ратель, мы просим вас завершить, так сказать, ваши изыскания в отношении известного вам рода». Незнакомец практически сразу и без экивоков перешел к сути дела. «Со своей стороны, мы гарантируем, что эти люди больше не доставят вам хлопот и неприятностей. Мы уже также неофициально переговорили с ними и нашли взаимопонимание». Алекс выдержал небольшую задумчивую паузу и только потом заговорил. «Хорошо, я готов прислушаться к вашей просьбе, но оставляю за собой право на ответные действия, именно ответные, в случае продолжения неправомерных действий той стороны. Конечно, тут вы полностью в своем праве. Приятно иметь дело с разумным человеком», — проговорил в ответ незнакомец. Да, все и все понимали, но внешние формальности были соблюдены, без какого-либо ущерба для статуса, положения и репутации. Он не до конца верил, что у него что-то получится, затевая эту игру на грани, но попробовать все же стоило. Не было у него пока других приемлемых вариантов разрешить вопрос с родом, по какой-то причине ополчившимся на него. И да, вряд ли имперские структуры, представляемые незнакомцем, считали, что он реально может на равных тягаться с мощным и старым родом. Скорее, он пока был нужен, как еще не отработанный ресурс, как фактор-раздражитель, вроде красной тряпки для быка. Этим он и решил попробовать воспользоваться. Да, возможно, не совсем приятно ощущать себя еще не отработанным ресурсом и инструментом для других людей и структур, но с другой стороны, если он приносит пользу империи, почему бы тогда империи не принести ему пользу? А как еще бороться в одиночку с родом, обосновавшимся во втором кольце? Да, ему дали неплохую боевую подготовку, но в первую очередь его все же учили решать задачи любым доступным ему способом. Теперь он уже лучше понимал, зачем наставник так тщательно выбивал из него весь этот аристократический пафос, ненужный опломб и прочую возвышенную дурь. Иначе бы он точно мог кинуться с шашкой наголо и сгинуть не за грош. А так, он если и не был доволен результатом, то по крайней мере считал его приемлемым на данном этапе, а дальше жизнь покажет, и все расставит по своим местам. «Позвольте полюбопытствовать, где вы смогли найти армейский полевой дальномер? Они ведь все находятся на строгом учете». Армейский полевой дальномер предназначен для точного определения координат и расстояний при нанесении ударов по противнику стратегическими боевыми ударными артефактами или стратегическими заклинаниями, выполняемыми старшими магистрами, либо гранд-мастерами, при поддержке круга боевых магов. Вы не поверите, но просто купил. И даже не в магическом, а в самом обычном антикварном салоне. Прибор очень и очень старый, видимо, потомки по незнанию решили продать наследство, доставшееся от прадедушки, ответил с улыбкой Алекс. Да, подобный вариант мы как-то не учли, — задумчиво проговорил собеседник. Тщательно скрывался он только на первоначальном этапе, тогда он использовал и личины, и туннели древних. Но уже дальше все было организовано гораздо проще. Он, конечно, принимал некоторые меры предосторожности и маскировки при своих поисках, посещении посредников и при прочих событиях вроде дуэлей и других изысканиях, но уже без фанатизма, а так, больше для галочки. И тем более он не скрывался, когда нашел и абсолютно легально приобрел В общем-то обычный хороший бинокль, разве что с некоторыми дополнительными функциями. А то, что обзорные площадки он выбирал исключительно в тех местах, где неподалеку располагались объекты недвижимости, принадлежащие одному роду из второго кольца, и смотрел в их сторону особенно внимательно, так это мелочи и случайные совпадения. Алла, второе кольцо, неизвестный особняк, разговор двух джентльменов. С каких пор там наверху стали прикрывать и осыпать милостями каких-то мутных и непонятных голодранцев и самозванцев, и все в ущерб сложившемуся веками положению и статусу, раздраженно проговорил один из джентльменов, и протянул руку к бокалу с выдержанным коллекционным виски. Есть минимум два варианта ответа, но оба тебе явно не понравятся. Спокойно и даже несколько лениво проговорил второй джентльмен, предпочитающий коньяк. Первый вариант, что он вовсе не самозванец, и тогда он точно уже не голодранец. Ну, или они по какой-то причине решили возродить тот самый род, что ситуацию в целом не меняет. И второй вариант, они намеренно провоцируют и подогревают ситуацию, просто удачно воспользовались возникшей шумихой и неразберихой вокруг пацана, и самое главное вокруг имущества с неопределенным статусом. И заметь, на самом верху вообще никак не комментируют, и не замечают ситуацию, информация поступает из источников около. И что, вот так вот все и оставим. Все так же раздраженно проговорил первый джентльмен. Его раздражала сама мысль, что кто-то ниже его по уровню, как он считал, может вот так просто остаться безнаказанным. А то, что по сути он сам первый начал совершать не совсем правомерные действия, и все его проблемы от этого, ему как-то не приходило в голову. Некоторые люди, получив немалую власть и влияние по наследству, иногда теряют критическое мышление и восприятие реальности, так бывает, да, пока придется. И это касается не только пацана, но и тех самых наших проектов. Минимум на полгода придется все приостановить, а пацан никуда не денется, при его активности, он и сам найдет неприятности себе на голову, ответил второй джентльмен, и залпом, хотя это и не принято, допил коньяк. Не все знакомства и затеи одинаково полезны, уже мысленно, сам себе проговорил он, закидывая в рот дольку лимона. Только что он принял непростое и окончательное решение, и оно вовсе не касалось обсуждаемого парня, оно касалось его собеседника. Да, привлечение его к делу было выгодно и полезно, но в целом оказалось ошибочным, не до конца они просчитали нового главу рода. Не учли его излишнее и необоснованное самомнение и опломб на пустом месте, а главное, принятие решений без согласования. Да, эта ситуация не касалась напрямую их дела, но надо уметь мыслить стратегически, просчитывать различные варианты развития событий. Власть и влияние хотя и передаются по наследству, но им надо соответствовать, уметь принимать разумные и рациональные решения, правильно расставлять приоритеты и отступать при необходимости. И, конечно, не соваться туда, где висит красная тряпка, там точно нет выгоды. Джентльмен умел признавать свои ошибки, как и исправлять их. Еще и недели не прошло, как более или менее разрешилась ситуация с попыткой наезда на него и непонятными претензиями одного старого рода. С делами тоже все было достаточно ровно, переобучение целителей шло вполне успешно, клиника исправно работала, книга была уже в издательстве, пушистых пациентов меньше не становилось. И даже подготовка к охоте шла тоже достаточно неплохо. Парни оказались очень целеустремленными, потому задвинув свой опломб и происхождение, выполняли все его требования, тренировались в стрельбе, заказывали снаряжение, подбирали оружие и артефакты, отрабатывали слаженные действия в тройках и в одиночку. В общем, все шло достаточно гладко и по плану. И его стало одолевать непонятная даже ему самому некоторая маята. Он попытался разобраться в ее причинах, но с первого захода не преуспел в этом. И только когда на базу в очередной раз вернулась на подзарядку и передачу данных неясыть, все стало на свои места, стала понятна причина происходящего. Быстро просмотрев поступившие данные, он в очередной раз заполнил таблицу наблюдений. Сектанты они там, или кто еще, но действовали они явно по расписанию и четким графикам, без отклонений. Раз в два дня, ровно в 9 утра в особняк приходил человек, делал обход строений, при необходимости выполнял какие-то работы по дому и участку, подметал дорожки, или убирал с них снег, что-то ремонтировал, возможно, наводил порядок в доме, в общем, занимался хозяйственными хлопотами, и так до обеда. Раз в неделю появлялся другой человек, скорее всего проверяющий первого, он появлялся в 10 утра, и вместе с первым делал обход и осмотр всех строений, и после давал указания и уходил, а в остальное время особняк пустовал. Строения, как и сам особняк, были оснащены какой-то магической сигнализацией, которую работник отключал и включал в каждый свой приход. Место спуска в подземелья древних, неподалеку от особняка, тоже было под его наблюдением, туда периодически, и тоже в строго определенное время спускались тройки молодых, крепких и сосредоточенных мужчин. И вот там как раз происходили некоторые изменения. С этой недели практически в два раза уменьшилось количество рейдов патрулей в подземельях. Видимо, даже сектантам сложно постоянно находиться и действовать в параноидальном режиме. Даже им нужно было отдыхать и заниматься другими делами. Но оставшиеся рейды проходили строго в одно и то же время. Он не понимал, зачем так делать. Он бы наоборот хаотично менял время выхода поисковых патрулей. А чем еще это может быть? Но кто знает, что творится в головах у этих непонятных сектантов и фанатиков. В общем, он раздумывал и сомневался, даже пытался взывать к своей разумности и осторожности, и в результате внутренней борьбы назначил сам себе выход уже на следующий вечер, как раз в достаточно большой промежуток, когда не было патрулей, и поскольку этот вечер был ничем не хуже, чем другие, сигнализации он не опасался, и ему не важно было, куда она была выведена. Он не собирался проникать в сам особняк или прочие строения, кроме одного, объекта древних, расположенного в дальнем конце участка у их стены, как раз и выполняющий роль ограждения между участками. И проникнуть туда он планировал через туннель, а там никакой чуждой сигнализации не могло быть. Как он успел понять, системы древних глушили и обезвреживали любые посторонние изделия по умолчанию, если нет команды оператора с соответствующим уровнем допуска, не трогать их. Так что вечером, одевшись соответственно и накинув личину, он спустился в подвал своего жилья. Пару раз он снимал неясыть с дежурства у особняка и отследил график патрулей на своей ветке, и он надеялся, что сектанты не проявили творческого и креативного мышления, и не поменяли вдруг график. Без неожиданности он добрался до выхода на поверхность в районе причала, взял пролетку на набережной и отправился по адресу неподалеку от нужного ему места. После активировал скрывающий амулет, дополнительно задействовал отвод глаз и тогда уже направился к спуску в туннель. Через несколько минут он уже был возле металлической перегородки с дверью. Вынув из ножен нож охотника, он уже было примерился, примерно прикинув, где может быть запорное устройство. Но затем остановился, решив проверить внезапно возникшую идею, в которую не особо-то и верил, но все же, и очень удивился, когда доставшийся ему универсальный ключ допуск ремонтника сработал, с той стороны двери что-то щелкнуло, и дверь чуть приоткрылась. Видимо, все же в какой-то период времени появился у них умелец, который снял откуда-то запорные устройства древних, и приспособил их на эти новые двери. Он заранее проверил туннель за дверями, так что достаточно спокойно прошел дальше и снова заблокировал дверь. Ключ-допуск сработал и на входе в подвал нужного ему помещения. Он уже хотел было отправиться внутрь, как его посетила еще одна идея, которую он решил проверить. Он снова заблокировал вход, и открыл его уже с браслета, потом отправился назад к перегородке, и навел на нее определитель. И тот сразу определил типовое блокирующее устройство, и предложил внести его в базу и нанести на схему. Получалось, что этих запорных устройств просто не было на изначальной штатной типовой схеме древних. Да и система управления находилась по большей части в спящем режиме, выполняя лишь минимально необходимые функции, потому они и не определялись раньше. То есть, если бы он догадался еще тогда, в первый свой выход навести определитель, то мог бы спокойно еще в тот раз пройти через эти перегородки. Оставив до лучших времен свои размышления, он снова вернулся к подвалу и, разблокировав вход, через типовой тамбур попал в совершенно пустое помещение, со стенами из тех самых блоков, используемых повсеместно древними. Здесь он уже не стал терять время и сразу активировал определитель, и стал смотреть на появляющуюся на экране простыню текста. Выполняется анализ 120, 119, 118. Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Уровень допуска пользователя B2 ограниченный. Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Считывание завершено. Внимание! В зоне доступа отсутствуют доступные сети, Доступ к серверам и точкам перехода. Возможно подключение только в ручном режиме ограниченной функциональности. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности да нет. Типовое издание модуль стационарный пункт ремонтно-диагностической и профилактической службы ТЗМ СПРДПС 22349В, серия 2845, индивидуальный номер 8792. Уровень исполнения защиты здания модуля, средний плюс класс В, рассчитан на одно воздействие планетарными средствами поражения класса, средний земля-земля, воздух-земля. При активации протокола RALR Plus обеспечивает 1 минуту на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей, многопользовательский, смена и добавление пользователей допускается по запросу и подтверждению. Уровень допуска пользователя, B2, ограниченный. Для объекта ТЗМ СПРДПС 22349В, серия 2845, индивидуальный номер 8792, уровень допуска, без ограничений. Питание, энергетические элементы СИ-3У, 83000Е, система зарядки, автоматическая подзарядка, заряд, 100%. Количество независимых систем и баз данных, 1, плюс 1 резервная копия, копирование в автоматическом режиме. Обновление системы и баз данных, автоматическое с верифицированных серверов, ручное, пользователь с подтверждением системы. Внимание! Базы объекта не обновлялись более 10950 дней. Внимание! Объект ТЗМ СПРДПС 22349В, серия 2845, индивидуальный номер 8792 готов к работе в режиме ограниченной функциональности. Выполнить подключение к функционалу объекта? Да нет. Модули с 1, с 4. Хранение запасных частей и комплектующих для типовых объектов АЭВН, СПНВ, СПРДПС. Выполнить переход к ручной разблокировке закрытых секций модулей? Да нет. Да. Выполняется проверка протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Активировать допуск в закрытые секции модулей? Да нет. Да. После очередного да на стенах подвала высветились контуры входов и номера модулей на них, как и в его подвале. Унификация, был на одном объекте древних, был практически на всех, что несомненно удобно. Алекс коснулся рукой прямоугольника со стилизованной ладонью. Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Допуск подтвержден. Осторожно! Производится разблокировка и открытие герметичного затвора. Часть стены, повторяющая конфигурацию блоков кладки, выдвинулась вперед и отъехала в бок. Включилось освещение, и он увидел пустое помещение с рядами абсолютно пустых стеллажей. Он разблокировал вход в следующий модуль, в нем тоже кроме самих стеллажей ничего не было. Алекс разблокировал вход в последний модуль с 4, включилось освещение, он шагнул внутрь, осматривая пустые стеллажи. Его охватили чувства разочарования, а главное недоумение и непонимание. Верхний этаж он осмотрел ранее, и тоже ничего там не нашел. Нет. По прежнему опыту он не рассчитывал найти что-то особо ценное и полезное, и уже заранее настраивал себя на скромный результат, хотя в самой глубине души, конечно, немного рассчитывал, но все же он не ожидал и такого результата. Здесь не было абсолютно ничего, просто обычный пустой склад технической службы древних. Чего-то он снова явно не понимал. Планируя изначально проникновение на объект, он рассчитывал найти что-то интересное и, возможно, полезное, как минимум получить новые знания и информацию о древних и их целях, а в результате только подтвердил то, что он и так знал, или мог достоверно предположить и без этого похода, что у древних были техники-ремонтники, и у них были склады запасных частей. Получалось, что эти сектанты несколько веков занимались танцами с бубнами вокруг пустого склада, вернее даже не склада, а просто подвала. Выносить отсюда ценности и запчасти, и прятать их в другом месте тоже было нелогично. Это было самое защищенное место, по крайней мере, в существующей реальности. В его понимании это было полным бредом, но опять же, все сводилось к вопросу, что творится и творилось в головах у этих сектантов, и ответа у него не было. Да и вообще вероятнее всего, что они и не знают об этих закрытых модулях, и тогда тем более непонятно. Все с тем же недоумением и некоторым расстройством и сожалением, он покинул последний модуль и заблокировал вход в него. Делать здесь было больше нечего, пора было отправляться обратно. Рука его потянулась к подсвеченной дверце энергетического шкафа, где были расположены энергетические элементы. Шкаф был расположен как раз рядом со входом в последний модуль. Нет, он не собирался вынимать энергетические элементы. Его браслет пока успешно коммуницировал с оставшимися сетями и объектами древних. И он не хотел что-нибудь нарушить, так что он даже не понял, зачем это сделал. Все еще не осознавая, что делает, он открыл дверцу, и взгляд его бездумно заскользил по ячейкам с кристаллами и прочей непонятной ему начинке. Все так же бездумно, он протянул руку к нижней части шкафа, частично прикрытой рамкой дверцы, из-за чего образовалась небольшая скрытая ниша, и стал шарить там. Рука наткнулась на какой-то небольшой сверток, и он ухватил его и вытянул наружу. Это был листок бумаги, свернутый наподобие небольшого конверта, и он сразу развернул его. В бумажке оказался завернут какой-то невзрачный и непонятный плоский кусочек не то металла, не то еще какого-то вещества, весьма похожий по форме на каплю. Все так же не осознавая, что делает, но почему-то чувствуя, что все делает правильно, он снова завернул бумажку с непонятной каплей, бережно убрал ее во внутренний карман и тщательно закрыл его на пуговицу, и не заметил, да и не почувствовал, что сгусток неизвестной энергии скользнул в его тело. Он не знал и даже не догадывался, что это и была та самая частица Создателя, и она только что выбрала именно его. Как оказалось, не все древние полностью соответствовали принципам перехода на иной уровень развития расы, нашелся и среди них отщепенец, решивший возвыситься вне очереди. Правда, он не смог забрать свою нелегальную захоронку, на момент эвакуации он находился в совсем другом месте, да и они собирались вернуться. Наваждение исчезло, словно его и не было. Он постоял еще немного в раздумьях, потом пощупал карман, проверяя, не показалось ли это все ему, но сверток был на месте. Оставив все размышления на будущее, он закрыл дверцу шкафа и направился на выход из помещения. Пора было заканчивать эту не особо продуктивную и полезную вылазку. Уже делая шаг, выходя из бокового ответвления в основной туннель, он почувствовал смертельную опасность. И все, что он успел сделать, это рухнуть на колени и практически распластаться по полу. А куртка из шкуры призрачного хамелеона и средний защитный амулет, надетый на пояс, приняли на себя практически одновременные удары тройки боевых магов, под выкрики про недостойного. Защита выдержала мощную атаку, и он, мгновенно извернувшись, из лежачего положения открыл стрельбу из мангуста по нападавшим. И вот их защита уже не выдержала, щиты слетали один за другим, а скрывающие их амулеты в этом случае не помогали. И да, что-то много стало попадаться на его пути скрывающих амулетов. Но расслабляться было некогда, дальше в туннеле были и другие люди. Ударив по ним парой своих самых мощных связок заклинаний, он бросил дымовушку и стремительно бросился обратно в боковой коридор, откуда пришел. По дороге бросив еще одну дымовушку, и потом еще одну за дверями. Он не собирался пробиваться с боем, через непонятное и неизвестное количество противников. Попав в подвал, он не стал подниматься к выходу из склада, там его тоже могли ждать. Решение пришло мгновенно, он активировал браслет и бросился ко второму аварийному выходу, благодаря попутно древних за типовые решения. Мелькнула мысль, что наверняка можно было заблокировать или сменить коды на запорных устройствах, но он отбросил ее как несвоевременную, не было у него времени разбираться с этим сейчас. Выход на поверхность, как и в его дворе, располагался в углу участка, так что перехватив поудобнее рукоять мангуста, он выскользнул из-под защитного купола, вдобавок прикрываемого разросшимся кустом. Как он и предполагал, рядом никого не оказалось, а вот возле входа в строение древних его поджидала очередная тройка боевиков, и он сразу открыл стрельбу, а после все так же активировав скрывающие амулеты заодно отвод глаз, он скользнул через забор и растворился в темноте. Он не планировал выходить на поверхность, но пути отхода на всякий случай проработал заранее. Сейчас он двигался по городу и размышлял, как его могли заметить и увидеть, и еще корил себя, что не догадался отправить ко входу в туннель неясыть и следить в режиме реального времени. Не привык он еще к новым возможностям и не приспособил их до конца под свои задачи. Да и не ожидал он от сектантов подобной прыти, понадеялся на защиту скрывающего амулета и отвод глаз. Откуда ему было знать, что конкретно его никто и не заметил, и не увидел. Просто брат Иоргин был очень слабым сенсором, а еще был весьма педантичным и ответственным человеком. Работая в офисном здании рядом с особняком, Он каждый час выходил и обновлял слабенькое сигнальное заклинание рядом со входом в подземелье. Именно оно и подало сигнал. Он бросился к окну, но никого и нечего не увидел, но на всякий случай объявил тревогу и вызвал боевые группы. Пока Алекс шел по улицам в сторону дома, он пополнил заряд защитного среднего амулета, очень пригодившегося ему сегодня, и заодно размышлял, стоит ли соваться в свой туннель. Оставалось еще полчаса до прохода патруля. Решив все же воспользоваться туннелем, он не прогадал и без проблем и ненужных встреч добрался до своего жилища. А что касалось тайного ордена хранителей наследия древних, они не собирались оставлять никакого тайного наследия, и уж точно не назначали и не оставляли никаких хранителей. Для этого была предусмотрена штатная процедура консервации объектов и перевода в ждущий и спящий режим, что и было выполнено, в полном соответствии с действующими регламентами и протоколами. Но так уж получилось, что простой техник, не имевший даже допуска к объектам и технологиям древних, занимавшийся всего лишь обслуживанием инженерных систем жилого здания, получил в руки то, что ему явно не предназначалось. Он обслуживал несколько жилых и общественных зданий на одной из улиц столицы, в том числе и небольшой жилый особняк, занимаемый техниками древних, во дворе которого и располагался склад ремонтно-технической службы и вход в подземелье. Он был из какого-то небольшого захудалого рода, звезд с неба не хватал, и к 40 годам едва дотянул до ранга мастера, но с самого детства он считал себя недооцененным, имел богатое воображение и тягу ко всему мистическому и тайному. Так что неудивительно, что когда древние внезапно исчезли, по чьей-то халатности и недосмотру ему в руки попали забытые в доме несколько ключей допусков ремонтников и план-схема подземных коммуникаций древних. Это был типовой план эвакуации первичных действий на случай чрезвычайных происшествий, разработанный соответствующим ответственным специалистом и утвержденный руководителем подразделения. На плане-схеме были не все коммуникации и помещения, а только основные, доступные простым техникам с их уровнем допуска, но ему и сектантам и этого хватило. Как и большинство документов древних, план был выполнен весьма доступно и просто, чтобы любой, даже не посвященный, мог разобраться, так что наш техник не стал исключением и смог попасть в эвакуационные подземелья, и даже смог воспользоваться несколькими выходами, доступными для ремонтников, обслуживавших ранее подземные коммуникации, склонных к мистификациям, тайным обществам и просто фанатиков любой идеи и теории заговоров всегда хватало с избытком, так что постепенно он нашел соратников и стал первым магистром самопровозглашенного ордена, умудрившегося просуществовать, развиться и даже сохранить тайну на протяжении веков. Древние трансформировались для сектантов в какие-то фигуры вроде, если и не богов, то как минимум их помощников.